Глава 9. Джордж Райан и Кушинг стояли в носовой части и смотрели, как корабль взрезает блестящую водную гладь. «Не так уж и плохо», — сказал Джордж. «В таком море можно и поплавать». Кушинг улыбнулся. «Не радуйся раньше времени. Это ненадолго. Всего лишь аномальный штиль». Джордж внезапно прищурил глаза и всмотрелся в ночь. «Смотри», — сказал он, — «видишь?» Вдали словно кто-то натянул трепещущий белый брезент. С каждой секундой он увеличивался, как огромное пятно, пожирая темноту и море фут за футом. «Туман?» — неуверенно сказал Кушинг. Джордж не видел ничего подобного. Это было огромное вздымающееся покрывало бледно-желтого тумана, сияющее и искрящееся. У Джорджа перехватило дыхание. Почти минуту он не мог оторвать от тумана взгляд, словно облака спустились с неба и поглощали все на своем пути. — Вот это зрелище, а! Джордж и Кушинг повернулись. Позади них стоял, скрестив на груди руки, Гослинг. Изо рта у него торчала трубка. Вид у помощника капитана был напряженный. — Вы когда-нибудь видели такой туман? — спросил Джордж. — Конечно, много раз. Здесь они часто бывают, — ответил Гослинг. У Джорджа почему-то появилось странное чувство, что его обманывают. — Мы обойдем его? — поинтересовался Кушинг. — О чем ты? И тут они поняли, что он имел в виду. Туман был повсюду, приближался к ним, казалось, со всех сторон, и избежать его, не повернув назад, было невозможно, но он двигался с такой скоростью, что они никогда бы не ушли от него. — А что, туманы всегда так светятся? — спросил Джордж. Гослинг едва заметно улыбнулся. — Конечно. — он выбил трубку, постучав ею по перилам. — Минут через 20 здесь будет настоящий гороховый суп. Так что лучше спускайтесь вниз. Они ушли, а Гослинг остался. Он испытывал странное, непреодолимое желание встретить туман. Он с трепетом принялся ждать.